Как меняются представления? Когда-то мысль о том, что скорость света — предел возможных передвижений, казалась парадоксом, а ныне парадоксальными объявляются уже попытки зарегистрировать сверхсветовые скорости. Парадоксы, где их не должно быть. Фактически, наука и движется от парадокса к парадоксу. Это вехи, которыми обозначены ее взлеты. Но и падение тоже, поскольку выявление парадокса воспринимается вначале как наступление катастрофы, как развал искусно построенного здания. Обратимся в связи с этим к самой строгой науке — математике. Казалось, здесь-то не должно возникать ничего похожего. Не случайно говорят, вероятно, величайший парадокс состоит в том, что в математике имеются парадоксы. Они не только есть, но и представляются наиболее впечатляющими, а вместе с тем особенно сложными и трудными для понимания. За свою историю математика испытала три сильнейших потрясения, три кризиса, которые касались ее основ. И все три сопровождались обнаружением парадоксов. Одновременно с этим их преодоление достигалось ценой введения необычных понятий, утверждением невероятных идей. Одним словом, парадоксы разрешались благодаря тому лишь, что они порождали новые, также парадоксальные теории. Первый кризис разразился еще в древности и был вызван открытием факта несоизмеримости величин. Что это означает? Две однородные величины, выражающие длины или площади, являются соизмеримыми, если они обладают так называемой общей мерой. То есть, если имеется такая однородная с ними величина, которая укладывается в каждое из них целое число раз. Полагали, что все длины и площади соизмеримы. Вообще над этим как-то не задумывались. И вот обнаружили странное. Оказывается, диагональ квадрата и его сторона не имеют общей меры, и их отношение нельзя выразить с помощью известных к тому времени рациональных, то есть целых или дробных чисел. Это и вызвало кризис античной математики. Парадокс состоял в том, что по отдельности каждая из несоизмеримых величин и диагонали, и сторона квадрата может быть измерена и количественно точно определена. Однако выразить их длины через отношение друг к другу посредством имевшихся тогда чисел не удавалось. Поясним это с помощью такой операции. Возьмем сторону квадрата и станем откладывать ее на диагонали. Мы обнаружим, что сторона не укладывается на ней целое число раз. Обязательно будет остаток. Но ведь можно попытаться уложить остаток. Если он уместится целое число раз, общая мера найдена. Увы, и остаток не умещается в целое число действий. Снова получается остаток, который ведет себя точно так же, как его более крупные предшественники и так далее. Это неподдающееся измерению отношения диагонали и стороны квадрата было представлено выражением «корень квадратный из двух». Оно имеет следующее происхождение. Если квадрат разрезать по диагонали, получим два прямоугольных равнобедренных треугольника, где линия бывшей диагонали будет гипотенузой, а стороны квадрата — катетами. Согласно знаменитой теореме Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, точнее, площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах. Отсюда и величина отношения гипотенузы к катету или диагонали к стороне квадрата, равная корню квадратному из двух. Позднее нашли, что также несоизмеримое отношение длины окружности к диаметру, оно выражается числом π, площади круга и квадрата, построенного на радиусе, и другие величины. Кризис был преодолен введением новых чисел, которые не являются ни целыми, ни дробными.